конце января 1586 года Александров побывал в избе разрядного приказа и у дьяков дознался, что вскоре отправляются в Сибирь 300 стрельцов под началом воевод Василия Сукина и Ивана Мясного. Он известил об этом атамана Матвея Мещеряка, и они обратились в разрядный приказ, ведавший не только стрельцами, но и казаками, с просьбой направить их отряды вместе с Сукиным. Обрадовались предстоящему походу рядовые казаки. Второй год жили в Москве казаки Черкаса Александрова, но им уж порядком надоело болтаться без дела. Да и казаки Мещеряка успели и отдохнуть, и по Москве побродить, и в кабаках побывать, и с девками любовь покрутить. И все это им стало не в радость. Их манила Сибирь, где оставили они могилы товарищей и атаманов своих. Хотелось им увидеть Сибирь русской, где уже не будет войны с татарами, где потечет жизнь мирная, где люди возьмут в руки не пищали саблю, а плуг и плотницкий топор. Согласие вернуться в Сибирь Матвей Мещеряк спрашивал у каждого в отдельности, и все казаки дали согласие. Лишь распоп Макар, как-то вдруг постаревший и ослабевший с горечью, сказал: «А я, рубятый, не гожусь боли в поход. Ноги плохо гнутся, очи плохо видят, чую, силушка уходит. Подамся я, браты, в монастырь. Пойду в монаси, чтоб их болячка задавила». И он ощерил в невеселом смехе рот, где уже не доставало нескольких передних зубов. Беспокоил Мещеряка больной казак Вышатаиев. Когда возвращались из Сибири, еще на Иртыше попал Вышата в полынью и сильно простудился. Его била лихорадка, потом отступила, но лишила она прежней силы казака. Кашлял он и угасал на глазах. Мещеряк поделился своей заботой с Александровым, и тот вызвался устроить больного казака в Чудов монастырь, куда казаки решили внести крупное пожертвование деньгами и дорогими мехами. Александров побывал у настоятеля, чтобы объявить ему о намерении казаков. Игумен, сказавшись с больным, принял его в своей келье, однако был в полном облачении. В клубуке шелковой рясе на груди его висел большой золотой крест на золотой же массивной цепочке, обвивавшей короткую толстую шею. Игумен был уже предупрежден, что Александров — атаман сибирских казаков, и принял его почтительно. Благословив атамана, сказал: «Многотрудные испытания послал вам Бог, но и достойный человек, покоривший языцы огорян и безбожных и домольцев, благое дело вы сотворили, ибо открыли сердца их для проникновения Божеского слова Христовой истинной верой. Недаром врата из Кера открылись вам на день святого великомученика Дмитрия Силунского». «И это ему известно», — с удивлением подумал Александров, а вслух сказал: «Святой отец, я и мои казаки, кои изъявили согласие, хотим внести Чудову монастырю пожертвования мехами и денежно, да помянуть пастыри усопших родителей наших». В глазах игумена лишь на короткий миг блеснул огонек алчности, но тут же и исчез, погашенный привычным усилием воли. «Бог печалится о нас и покрывает, яко птица птенца», — сказал игумен. «И нам, живущим, повеле пещися о душах наших родителей». Он хлопнул в ладоши, и вошел длинный неулыбчивый чернец. «Отведешь атамана к келарю», — сказал ему игумен. Александров понял, что прием окончен, поднялся и уже стоя сказал: «Ишо, святой отец, просим вас приютить в вашей монастырской лечебне занедужившего казака, который уже не могет быть ратником». Игумен, подумав, изрек: «Ему надо будет принять пострижение. Об этом договоритесь с келарем, и о мзде тоже с ним». Игумен поторопился еще раз благословить Александрова, и атаман вышел, сопровождаемый чернецом. Утром следующего дня, 12 февраля, по уговору с келарем, Александров с казаками въехали в ворот монастыря. В монастырской церкви уже служили обедню. Литургию служили долго, казаки продрогли. Будь они на миру, затеяли бы борьбу, поразмялись бы, но на монастырском подворье у двери обители Келаря стояли чинно. Савва Болдырь все же возроптал на долгое ожидание, но Александров сказал ему: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». И Савва сник, умолк. Вышата Иев сидел в санях, закутавшись в шубу с поднятым воротником, и время от времени тяжко кашлял. Наконец пришел келарь, достал из кармана подрясника связку ключей и открыл дверь. Вошли в приемную. Она тоже была холодная, а у стены стояли сундуки с большими висячими замками. Келарь открыл один из сундуков и извлек большую книгу. Открыв дверь другой комнаты со сводчатым потолком, пригласил проследовать за ним. «Садись, ратнички божии, в ногах правды нет», — сказал он казакам. Тут стояли лавки у стен, и казаки разместились на лавках. В комнате было натоплено, пахло березовыми дровами. Келарь снял шубу, оставшись в рясе, и маленькой шапочки на голове с куфейки. Он сразу стал похож на писаря или дика. «Похвально, весьма похвально, что не мамоне служите, но Господу Богу», — развернув вкладную книгу, сказал он. «Ну, начнем, благословясь». И обратился к Александрову: «Говори, атаман сибирский, как тебя звать величать?» «Иван, сын Александров, по прозванию Черкас», — отвечал Александров. «Что вносишь?» Александров перечислял, келарь записывал. «Савва Сазонов, сын по прозванию Болдырь», — писал келарь под диктовку Саввы, и далее записал, что вносится на вклад. Также были опрошены все казаки. Келарь писал и вслух повторял, что выводило перо. «Иван Михайлов, сын Шуянин, Афанасий Абросимов, сын Темниковец, Григорий Мартемьянов, сын Пережогин, Михайло Григорьев, Тарх Казарин, Юрий Леонтьев, Федор Антропов». У последних четырех прозвищ не оказалось, и келарь давал им фамилию по имени отца. «Что касаемо казака Вышаты, — сказал он Александрову, — клади, атаман, на стол 6 рублей. Устроим его в больничной келье, совершим обряд пострижения, и будет брат Иев жить в той келье, пока жив будет. А теперь пойдем, укажу, куда вы снесете рухлядь греховную, кое вносит соблазн и раздор в души человеков, а наипаче женых». Келарь улыбнулся, натягивая поверх скуфейки лисий треух. Распростившись с товарищами-казаками, постригся в Чудов монастырь и одряхлевший распоп Макар. Воеводам Сукину и Мясному велено было закрепиться на Тагиле и на Туре. Шли воеводы старой дорогой Ермака, так хорошо знакомы казакам Мещеряка и Александрова. Прибыв на Туру, Сукин и Мясной высадили свой отряд на месте старой татарской столицы Чинги-Туры, где и начали ставить русскую крепость, из которой со временем вырос город Тюмень. Вместе со стрельцами трудились и казаки Мещеряка и Александрова, которому в Москве, как служилому казаку, присвоили звание головы. Бревенчатые стены крепости, высокие сторожевые, каланчи, а еще выше их колокольня Первой Сибирской церкви, отражались в тихоструйных водах Туры. Град Тюмень стал русским передовым постом для дальнейшего закрепления и освоения земель, политых кровью казаков Ермака. Воевода Сукин обложил живущих вокруг татар и вагулов ясаком, и они вновь стали подданными Руси. Через год разрядный приказ послал в Сибирь подкрепление под началом опытного главы Данилы Чулкова. В Тюмени отряд Чулкова пополнился ермаковскими казаками с Матвеем Мещеряком в голове, и поплыли они по Туре в Тобола, из Тобола в Иртыш, и в мае 1587 года высадились чуть ниже Чувашевой горы, на высоком Иртышском мысу против устья Тобола. На этом мысу казаки и стрельцы построили деревянный острог, названный Тобольским. В 15 верстах выше Тобольска в кышлыке сидел хан Сиит Ахмед и зорко наблюдал за действиями русских. А Чулков огородил острог прочным острокольем и мирно сидел в своем граде, ничем не угрожая кышлыку, ничего не требуя от хана. Сиит Ахмеду очень хотелось знать, какие намерения у русских. Он понимал, что такое соседство долго продолжаться не может. Если воевода не проглотит Сиид хана, хан Сиид Ахмед съест воеводу. И Сейдяк, как его стали называть русской, стал готовиться первым напасть на Тобольск. Сиид Ахмед съездил к казахскому хану Тевкелю и заключил с ним дружественный союз. Хан обещал Сиид Ахмеду помощь в борьбе с русскими и как залог отпустил с ним своего племянника, царевича Аурас Мухаммеда с сотней казахских воинов. Вернувшись в Кышлык, Сиид хан, царевич Аурас Мухаммед и Карача, которого Сиид хан приблизил к себе, надеясь на его опыт борьбы с русскими, стали думать, как им овладеть Тобольской крепостью. Сговорившись весной 1588 года, они вывели из Кышлыка 500 отборных, хорошо вооруженных воинов и направились к Тобольску. На лугу перед крепостью воины хана стали забавляться соколиной охотой. Сам же хан Сиид Ахмед, царевич Аурас Мухаммед и Карача с охранной сотней поднялись на гору и подошли к воротам крепости. Вид у них был мирный, хотя все были вооружены и в доспехах или боевых халатах-тигеляях, которые надевались только перед боем. Часовой окликнул их и спросил, что им надо. «Передай воеводе Чулкову, что сибирский хан Сиид Ахмед хочет с ним говорить». У Чулкова тоже был свой план. Не спеша, давая время Сиид хану постоять у ворот, он поднялся на башню и сказал через толмача: «Давно и я, Сиид Ахмед, хотел встретиться с тобой и поговорить, как же будем дальше жить, будем ли дружить и чем торговать будем. Но ведь у русских есть поговорка: без соли, без хлеба худая беседа. Приглашаю тебя, хан, и твою свиту войти в нашу крепость, сесть за пирный стол и обо всем договориться за чашей вина». Сиид Ахмед посовещался с Карачой и казахским царевичем. «Икши!» — отвечал он Чулкову. «Мы войдем в твой город и сядем за твой стол, если ты впустишь в крепость 100 наших воинов». «Икши!» — ответил ему Чулков. «Пусть войдут в нашу крепость 100 твоих воинов. Они тоже сядут за пирный стол вместе с нами». Но у русских не принято садиться за стол в доспехах с луками и копьями. «Мои воины сядут за стол без оружия, так пусть же и твои уланы снимут доспехи и сложат оружие у ворот крепости».